скорость развития навыков плюс 100%, сила 57, плюс 3, ловкость 73, плюс 6, выносливость 258, плюс 4, интеллект 66, плюс 1, фантомные резцы, уровень 47, плюс 1, ужасающий барьер, уровень 44, плюс 3, черная пуля, уровень 30, плюс 2, ускоренное восприятие, уровень 26, плюс 8, толчок, уровень 39, плюс 5, композитная броня, уровень 31, плюс 3, оборотничество, стальной ловчий, уровень 14, плюс 5, получено 28790 очков опыта, противник убит, толкач, проекция, навык, подражание, уровень 100, плюс 5, толчок, уровень 45, плюс 6, получено 8500 очков опыта, внимание, навык, подражание достиг максимального уровня развития, плюс 10000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка, подражание в навык, кривое зеркало. 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Навык, кривое зеркало, уровень 7. Копирует случайный навык, получает родственную вариацию сил, жертвы сроком на 10 часов. Полученный таким образом навык всегда один уровня, но его скорость развития на время копирования увеличена на 107%. В случае, если за время подражания полученный навык поднимется до 25 плюс уровня, возможна его частичная интеграция в качестве дополнительной силы. Максимальное число дополнительных сил – 4. Стоимость копирования – 250 энергии. Стоимость поддержания зависит от силы сложности скопированного навыка. Навыка облегчает понимание сил кипов, увеличивает общую скорость развития навыков на 7%, блокирует передачу до 7% данных умникам и пророкам, за исключением и губителей. Противник убит. Сочник, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 13, плюс 6. Получено 8150 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык редкого уровня облачения. Облачение. Уровень 9 позволяет контролировать и направлять рост собственных волос, а также создавать одежду из них, прочность одежды. 50 уровень навыка облачения. Затраты энергии. 250 за активацию. 5 единиц в минуту на поддержание. Противник убит. Шерил Бейли. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 18. Плюс 5. Получено 12000 очков опыта. Получен чертеж редкого качества 25 уровня, станковый огнемет. Проводимость 335, плюс 5, уровень повышен. Уровень 52, 29, 380, 52, 000, очков развития 170. Занимательно, что это первый раз, когда в дополнение к чертежу я получила еще и осознание того, какое топливо для него лучше всего использовать и как его изменить, чтобы оно вышло за пределы своих возможностей. Была только одна проблема, ну, кроме уже известных и давно набивших оскомину проблем с припасами, как денежными, так и ресурсными. Данное приспособление нельзя было взять в руки и сжечь неугодного тебе человека. Ну, разве что, если ты не Феня или Меня. Впрочем, это понятно уже из названия. Мда, опять тратится. И как другие технари без поддержки банд или властей живут? Что же до навыка, то он из силы оборотня, пусть и весьма изощренно вывернутый, стал таким же оборотнем, но менее вывернутым. И спасибо на этом. Называйте это брезгливостью, но не хотелось бы копаться в мусоре, а уж тем более облачаться в него, подобно броне. По сути же, данная способность позволяла направлять и контролировать рост собственных волос, в том числе использовать те вместо стальной проволоки или даже канатов. Впрочем, для меня главной была другая фишка – одежда. Самая разнообразная одежда, различного кроя и фасона, была отныне для меня доступна. Не то, чтобы я внезапно стала модницей, как Вики, но кому не хочется быть красивой. К тому же была более приземленная часть размышлений. Не надо тратиться на одежду, что постоянно рвется в разломах. Примечание к части. https://ilargelisimptomimagi3557927740fullyotpg. Примерный вид стальной формы, только грудь поменьше и волосы длиннее. Уинслоу. Нарадоваться новому навыку было сложно, очень уж он удобный и жутко полезный. С момента его получения, пусть и с затратами энергии, волосы прекрасно меня слушались, становясь длиннее, меняя форму, переплетаясь друг с другом, меняя свой цвет и оттенок по одному лишь моему желанию. И если создание одежды было делом немного затратным, то вот поддержание в активном состоянии было столь доступным, что я сразу же стала использовать его постоянно. Правда, минимум одежды, на всякий пожарный, я все же надела. Нижнее белье, спортивный топ и такие же шорты. А вот с созданием одежды было несколько сложнее. Пусть некоторый контроль волос и шел, так сказать, в комплекте с новой силой, но вот тонкие манипуляции были для меня не то чтобы невозможны, благо, никаких глупых ограничений здесь не стояло, но скорее просто довольно сложны. А уж сочетание тонких манипуляций и сплетения одежды и вовсе заставляло мозги буксовать, пока сила не поняла, чего я от нее желаю, и сама за это не взялась. Конечно, было интересно смотреть, как сплетенная из моих волос одноцветная одежда стала стремительно менять цвета, при этом разные участки волос, из которых сплетена разная часть одежды, менялись на разные цвета, отчего легко можно было подумать, словно одежда состоит из разных частей, каждая из которых способна на цветовую мимикрию. Однако, весь наряд на мне, единое образование, красиво и вполне доступно для повторения и обычными людскими методами, если найдется необходимый материал и инструменты по его обработке. Те же обычные ножницы для шитья мои волосы именно что пилят, а не режут, отчего остаются секущиеся кончики. Кроме того, создавалось ощущение, что стоит прекратить подпитку, и эта имитация одежды просто развалится, не то из-за ограничения сил, не то из-за банального незнания того, как оно все должно быть устроено. Нет, на мне-то она держаться будет, но это будет именно что воздействие сил, а вот на ком-то другом уже нет. Может, стоит поискать подходящего кейпа для кооперации, вроде кукла занимается шитьем костюмов для кейпов и, может, стоит на днях к ней наведаться. Впрочем, даже без этого мне нашлось чем заняться. За пару часов экспериментов я узнала, что с помощью волос я способна не только создавать одежду, я вполне могла манипулировать ими и вне данной сферы деятельности. Один волосок мало на что способен, но вот уже три волоса легко поднимают небольшую спичку, а, если они сплетаются в один жгут, итоговая подъемная сила увеличивается в полтора раза. Десяток волос, сплетенных в жгут, уже могут открыть ручку двери, а тысяча сумела поднять стул, пусть и с трудом, а ведь на голове их может быть от 90 до 200 тысяч. Да уж, с такой силой точно нужны дреды или хотя бы косички. В общем, способность мне досталась очень интересная и, я бы даже сказала, отличная. Не без своих тонкостей или подводных камней, но плюсы определенно перекрывали недостатки. Правда, в случае одновременного использования сил оборотня, волосы становились подобны стальной проволоке, больше подходящей именно для боя, нежели создание одежды. Наверное, личность крюковолка наложила свой отпечаток на силу, или она изначально больше пригодна для нанесения вреда, нежели чего-то мирного. Именно с такими мыслями я направилась в школу. Было очень странно чувствовать себя совсем иначе. Раньше регенерация и характеристики с другими навыками постепенно меняли мое тело, а от этого незаметно менялось и мое поведение. Но это происходило неспешно, а из-за старых привычек и вкуса в одежде со стороны было сложно заметить произошедшие изменения, все же мешковатая одежда позволяет многое скрыть. Но теперь, одежда словно, напротив, подчеркивала все изменения, что произошли за последние месяцы со мной. Подтянутое тело, отличные формы, нет той худощавости в отдельных местах, острых линий, заметно выступающих больше привычной у людей нормы скулы. Все это в прошлом. Очки исчезли, больше я их не носила, если что, скажу, что скопили деньги на лазерную корректировку зрения, осанка стала идеальной, с моей выносливостью, силой, ловкостью, прочностью и регенерацией иначе и быть не может. Кожа из-за регенерации и навыков композитной брони стала идеально чистой и гладкой, что еще больше было отшлифовано из-за адаптивных мутаций, отчего кожа стала практически невосприимчивой ко многим факторам. И я говорю не только о физическом воздействии, которое мне теперь во многом не страшно, но, например, даже солнечное излучение, в частности, ультрафиолет, легко блокировалось моей кожей, что впервые заметила ими, отчего моя кожа со временем стала приобретать все более бледный оттенок, так как вследствие всех мутаций количество меланина в клетках кожи упало до генетического минимума, отчего, возможно, сейчас я и вовсе похожа на образец для подражания в среде имперцев. Интересно, тот же Крюковолк, как ярый приверженец российских взглядов, взвыл бы на Луну, узнав об этом, или все же сдержался бы. И если ранее все это практически никто не замечал из-за того, что по старой привычке я всегда все это прятала, то сейчас все не так. Не знаю, может, я захотела выделиться, может, во мне взыграли давно забытые мной гордость и самоуважение, а может, я хотела таким образом совершить плевок в лицо всему Триа, но сегодня я даже не думала о том, стоит ли мне выставить на показ новую себя. Я думала только о том, как сделать это и в каком наряде эффект будет наилучшим. А то, что эффект был, я поняла сразу, как только не вошла в школу. Еще на подходе я стала замечать взгляды парней и направленное на меня внимание, а там уже подключились и девчонки. Многих из них я помню. Если они и не помогали трем сучкам издеваться надо мной, то стояли в стороне, наблюдали и смеялись над тем, что со мной делают. Сейчас же от них пошла настолько концентрированная волна зависти, что не ощутить ее было практически невозможно. Там же, София Хесс, этого просто не может быть, впала в ступор Барнс, стоило только увидеть свою давнюю бывшую подругу. И София ее понимала, но вслед за пониманием приходил гнев. Как смеет эта жертва посягать на роль хищника? Это точно какая-то уловка. Ну не могла эта плаксивая уродина стать кем-то таким. Мы же не в сказке, в конце-то концов. И чем больше она наблюдала за своей жертвой, тем больше ее в ней все бесило. Эти длинные, идеально чистые шелковистые волосы. Это ровная осанка королевы и иногда проскальзывающая в глубине глаз отвращение. Это аристократическая бледность кожи, из-за чего ее легко ассоциировать с ненавистными ей идеалами арийской расы. Это высокая, стройная, подтянутая фигура, буквально кричащая: «Я лучше тебя, и ты это знаешь». Эти движения уверенной в собственных силах девушки, что с гордо поднятой головой встретит любой удар судьбы. Это иногда проскальзывающая в движениях грация не жертвы, но хищника. Все это вместе взятое до исступления бесило Софию Хесс, заставляя иногда против воли вспоминать и сравнивать ту с новой маской Брактон Бей. Азура, та, кто смогла не просто выдержать натиск, но и заставить позорно бежать, словно побитую шавку, самого крюковолка, а после в таком же побитом, искалеченном, жалком, как и подобает этим отбросам, в виде задержать и полную команду киповбарык. Правда, то, что она после этого полностью их вылечила, несколько портила картину, но София не унывала. Азура была настоящим хищником, не то, что эти беззубые шавки закона, которые только и могут, что лаять из-за угла да поддерживать свой образ в народе. Решительные действия с преступниками, использование неодобренных властями технарских принадлежностей и готовность проливать кровь, когда это потребуется, определенно выгодно выделяли ее на фоне беззубых, скованных по рукам и ногам стражи или бесполезных героев, заставляя Софию желать присоединиться к ее карательным рейдам под оком. Поднять голову, обнажить клыки, достать запрятанные боевые болты и воспрянуть, как подобает настоящим хищникам, неся боль, страх и унижение этим отбитым нацистам или не менее отбитым азиатам. К сожалению, в последнее время законники почему-то внезапно вспомнили, что надо следить за стражами более внимательно, и плотно взяли за жабры Софию, даже обнаружив пару нычек с боевыми болтами, а также установив маячок не только в телефон стражей, но и в ее костюме, из-за чего она больше не могла так вольготно разгуливать по улице, как раньше. Хорошо хоть на этом они и успокоились, заняв свою любимую позицию, выжидание. Иногда Софии казалось, что герои могут выжидать, пока проблемы сами собой не разрешатся, либо пока злодеи тупо не передохнут от старости. И это бездействие еще сильнее бесило Софию. «Слушай, Хесс, а мы не могли того перестараться маленько?» – осторожно спросила Мэдисон. «Вдруг она тоже кейп, а то внешность, как с обложки журналов для взрослых, а на пустом месте такое не появляется, в их группе она всегда была самой тихой, трусливой и осторожной, предпочитая отрываться со всеми только тогда, когда была абсолютно уверена, что за это ей ничего не будет. Безнаказанность окрыляет. Хорошо, хоть Уинслоу была настолько отстойной школой, что учителя давно забили на свои прямые обязанности, а Блэквиллу полностью довольно сложившейся ситуацией и наличием стража в своей школе, а потому потакает маленьким капризом Софии, что, по сути, дарует той неприкосновенность. Эберт, Кейп, задумчиво повторила София, это бы многое объяснило, скорее больше для себя, нежели для подруг, пробормотала девушка, уже в который раз за последние дни пытаясь выстроить логическую цепочку и внести в нее новые данные. Данные вносились, но цепочка отказывалась выстраиваться в общую линию. Начать стоит с характера. Прежняя, тихая, трусливая, бесхребетная и неспособная в принципе ответить на издевки Эберт была проста и понятна. Идеальная жертва, не больше, но и не меньше. Новая же, была куда более дерзкой, прямой и будто бы внезапно отрастившей хребет. Все еще жертва, но к ней нужен был уже свой подход. Внешность, как с обложки определенного рода журналов, тоже добавляла красок, разрушая тщательно выстраиваемую и логичную картину. Бесспорно, и в современности, при достаточных денежных вливаниях и усилиях, вполне можно измениться до неузнаваемости. Ну там гормончиков попить, операцию пройти, спортом заняться, или еще какую хрень учудить, но не за полтора же месяца. И будто этого было мало, к внешности самой настоящей королевы школы добавлялись физические данные. Хессе сама была легкоатлетом, а как Кейп, раньше регулярно устраивающий рейды в ночное время, она прекрасно знала свой предел и то, в каком состоянии будет человек, выложившийся на тренировке на полную. Однако с Тейлор этого не было. Те нагрузки на физкультуре, что даже ее саму заставляли дышать с одышкой, не произвели на Эберт никакого впечатления. Нет, она, конечно, пыталась выглядеть как все, и это у нее даже по большей части получалось, но вот собственную физиологию так просто не обманешь. Она не потела от тренировок. Вот совсем. Для такого дела, София даже, специально использовав силу, прокралась в раздевалку, и одежда Эберт была совершенно сухой, будто ее и не надевали вовсе. Более того, иногда проскальзывающие в движениях ранее тихо и скрытные Эберт агрессивные нотки не давали такому хищнику, как София, просто выкинуть ту из головы. И вот, сейчас она и вовсе явилась как при параде. Неужели они и вправду перестарались в своих невинных забавах? Нет, даже помотала головой София. Поверить в то, что эта ранее трусливая бесхребетная дура вдруг стала кейпом, было сложно. Такая скорее бы сдохла в шкафчике, нежели вытянула счастливый билет в лотерее суперсил. Это просто невозможно. Да даже если и так, максимум на что эта неудачница может рассчитывать, это на такую же ничтожную силу, как и она сама. Так что не дрейфь, Мэтт, у нее, как обычно, кишка тонка будет ответить. Хорошо бы если так, вздохнула Мэдисон, смотря как двое едва ли не самых популярных парней в школе и по совместительству рекрутеры Империи 88 внезапно осознали, что Эберт тоже белая, а ее отец не последний человек среди союза докеров, а потому наперебой соловьями начали разливаться про объединение истинной расы, про то, какой Кайзер справедливый лидер и про то, насколько охамели азиаты, представляя недюжинную опасность едва ли не для всех красивых или просто белых девушек в городе. Тейлор же, почти что ошалев от такого внимания, тем не менее с каким-то странным, патологоанатомическим интересом слушала, о чем говорят нацисты. «Не боись, в этот раз я все сделаю сама», — предвкушающе осклабилась София, придумав блестящий, пусть и выходящий немного за рамки дозволенного план. «Мы с Эммой сейчас поговорим с парой наших подружек, и на обратном пути домой эту дуру встретит горячий привет от настоящих плохих парней. Раз не получилось по-хорошему, как было с теми футболистами, что максимум немного припугнули бы ее, значит будет по-плохому. Никто не смеет лишать сталкера ее добычи. Тем более что герои своими действиями знатно испортили ей настроение, а отказывающаяся быть жертвой Эберт еще сильнее то опустила. А это не слишком, София, с некоторой жалостью посмотрев на бывшую подругу, но тем не менее не решаясь спорить с подругой нынешней, спросила Эмма. Несмотря на прошедшее время, она до сих пор отлично помнила, как ее чуть не убила, и хорошо, если бы только убила, толпа азиатских плохих парней, докопавшихся до нее по одним только им ведомым причинам. Именно тогда София спасла ее, спасла и показала правду жизни. «Ничего с этой дурой не случится», — отмахнулась София, припугнут маленько, ну может покалечит, если будет сильно рыпаться. «Да и то вряд ли, я же буду рядом и если что вмешаюсь, зато точно узнаем, есть ли у нее сила или нет, да компромат соберем. Вы как хотите, девчат, но я не буду в этом участвовать», — снова напомнила о себе Мэдисон. «Шкафчик и футболисты, это одно, но вот ввязываться в настоящий криминал да против, вполне возможно, кипа, это уже не похоже на шалости. Так что я побуду в стороне и поболею за вас, Эмма, если тебя будет рвать доведенная до ручки Эберт, при условии, что она и вправду стала кипом. Знай, я позвоню в СКП сразу, как добегу до дома и спалю все улики. Какая ты чуткая, Мэдисон, с сарказмом ответила Барнс. «Все, девочки, хватит», — прервала зарождающийся спор София. «Нам еще лохов разводить, так что пошли». Как там звали ту полукровку из группы поддержки, у которой еще брата недавно в АБ завербовали? «Наверное, это был самый необычный мой день в этой трижды проклятой всеми школе. Я ожидала, что иногда смогу ловить на себе взгляды, подобные тем, какие ранее ощутила на себе от Убера и Элита, но не ожидала, что эти взгляды будут со мной постоянно. Куда бы я ни пошла, там обязательно находился кто-то, кто смотрел на меня, практически не отрывая взгляда. И не обязательно это были парни, нередко смотрели на меня так именно девушки. Отдельным удовольствием была реакция трио сучек. Их взгляд я почувствовала сразу, такое желание разорвать меня, которое я ощутила от Софии, и некое неверие от Эммы. Это невозможно было спутать с чем-то другим. А вот чего я точно не ожидала, так это того, что внезапно Империя, а точнее ее рекрутеры, решат подойти ко мне и начать агитировать за вступление к ним, расхваливая своего предводителя, превращая АПТ в угрозу мирового масштаба, от которой всем нам нужно защищаться и потому сплотиться воедино. Поначалу я слушала их только из-за удивления, с чего это вдруг они подошли ко мне, но потом, подавив желание прямо тут послать их нахрен, да еще и заехать им по лицу, я стала слушать уже заинтересованно, надеясь услышать какую-то полезную информацию. И такая информация спустя несколько минут разговора, как ни странно, нашлась. Парни просто позвали меня развлечься сегодня вечером на мероприятии, организованном Крюковалком, арене собачьих боев. Само собой, я отказалась, ответив, что у меня еще есть планы на вечер, а еще через несколько минут, и вовсе отвязавшись от них, вернулась к урокам. Была, конечно, идея стрельнуть адресок этого места и ночью наведаться к ним как Азура, но я быстро отбросила ее как откровенно глупую. Если я сегодня узнаю адрес собачьих боев, а уже ночью или хотя бы через неделю его разгромлю, или, по крайней мере, сильно пну Крюковолка, если он и вправду там будет, то даже напрочь лишенный дедуктивного мышления баран поймет, что их кто-то сдал, после чего начнутся неудобные вопросы, в том числе и ко мне, как той, кто только узнал о нем. Оно мне надо, вот и я думаю, что не очень. Мое главное оружие – это тайна личности и внезапность ударов. Пока Империя не знает, куда и когда я буду бить, у меня есть шансы больно их укусить в ответ. В ином случае придется драться с группой кейпов-боевиков. Впрочем, была и другая причина. Честно, это было очень непривычно. Я просто не знала, что мне делать. Меня еще ни разу так нагло не клеили. Черт, да меня в принципе еще ни разу не клеили, а уж сразу двое крепких, успешных парней. Одна только проблема, что с лихвой перекрывала все достоинства, они нацисты, а Крюковолк успешно доказал, что мне с Империей не по пути. Не то, чтобы я вообще собиралась туда вступать, но все же. Но, слава богу, в конце концов уроки кончились, и я смогла уйти из этого проклятого места. Понравилось ли мне то, как прошел сегодняшний день? Не могу сказать, что понравилось, но и отрицательно ответить тоже не в силах. И, естественно, мир не преминул напомнить, что хорошее, или хотя бы просто приподнятое, настроение может быть мгновенно испорчено, а до тебя на ровном месте может докопаться толпа на голову отбитых азиатов. Это же Уинслоу, тут иначе и быть не могло, особенно после того, как я общалась с нацистами. Зачем? Ну вот просто, зачем? Спросила я почти десяток горячих парней, что вроде и вне символики АП, но по национальности точно подошли бы Лунгу. Не удивлюсь, если они просто не стали на дело надевать форму. То, что они пришли за мной, было очевидно даже без использования суперсил, ведь зачем иначе им мешать мне дойти до дома, учитывая, что мы с папой живем в относительно приличном районе, куда прихвостни дракона лишний раз не лезут, то и случайной встречи это тоже быть не может. Значит, их кто-то навел, и как обычно бывает у меня, вини во всем трио, не ошибешься. Ты нас не обманешь, шлюха Империи. Сестра Ай видела, как перед тобой увивались те уроды, а ну выкладывай живо, что тебя с ними связывает и где их искать. Взвился в праведном возмущении один из них. Про то, что я их вообще первый раз видела, вы, думаю, не поверите. Раздраженно бросила я, снимая рюкзак. Ну конечно, азиаты ненавидят нацистов, нацисты ненавидят азиатов. И та и другая группа легко перемелют случайную жертву, угодит в жернова их холодной войны, и пытаться словами их вразумить бессмысленно. Не понял бы Крюковолк, не поймут и они. Тогда последний вопрос. Вы нападать будете по очереди или всей толпой? Почему всегда говорят именно «всей толпой нападаем»? Это не толпой нападаем, это братская помощь. Если он будет драться, я что, смотреть буду что ли? Паскудно ухмыляясь, спросил в ответ другой азиат. Уж простите, они все для меня на одно лицо, а тратить силы на распознавание будущих коллег мне не с руки. И лучше будет, если эти братья пройдут через мои руки, ведь если об этом узнает папа, а он узнает, ибо у него глаза и уши по всему городу, то их и всех, кто под руку подвернется, просто сожрут живьем крысы. Ясно, а мной вы тоже по-братски делиться будете? Какая умная девочка, насквозь фальшиво восхитился один из них, а после заржал. Сразу все понимает и не устраивает глупых криков из серии «Кто-нибудь, спасите меня!» Не стоит так пугаться, мы просто сломаем тебе пару костей, ты ответишь на все наши вопросы и забудем об этом недоразумении. Нападение группой лиц по предварительному сговору, возможное изнасилование и угрозы, тянет на приличный срок. Каждому, не волнуйтесь, я не буду столь жестоко, а потому обойдемся меньшим злом. Грустная усмешка сама появилась в лице. Карма в виде сломанных костей у окружающих, видимо, преследует меня. Каждый раз, когда я пытаюсь провести мягкое задержание, все заканчивается сломанными костями, и каждый раз, когда я чуть меньше сдерживаюсь, появляются трупы. И даже тогда, когда я никого не трогаю и просто хочу дойти до дома, появляются те, кто не дорожит собственным здоровьем. Узнаю родной Брактонбей. В это же время, София, эх, а ведь я хотела решить все миром, грустно покачала головой Эйберт, на что доселе скрывающийся наблюдатель, лишь широко осклабился. Вот сейчас станет кристально ясно, кто ты, Тейлор Эйберт, безвольная жертва, которую можно легко сломать, или все же что-то из себя представляешь. В следующую секунду София ощутила опасность. Казалось бы, ничего не произошло, однако движения Тейлор Эйберт стали спокойными и будто бы отстраненными, а всякий намек на страх, который эта девчонка тщательно показывала окружающим, мгновенно испарился. К их глубочайшему сожалению, азиатские плохие парни этого не поняли. Первый же попытавшийся подойти получил два коротких тычка в корпус, один в горло и более не помышлял о сопротивлении. Сама же Эйберт расслабленной походкой направилась в самое сердце группы. Дальнейшие события больше напоминали фильм про грибанные боевые искусства, с той лишь разницей, что это был не фильм. Экономные движения, резкие тычки по уязвимым точкам и полное игнорирование ответных атак, будто они вообще не причиняли ей вреда. Тейлор Эйберт быстро, эффективно и точно отбивал азиатам все желание на нее нападать, тем не менее ни разу не показав ничего, что выходило бы за рамки человеческих возможностей. Однако София отчетливо понимала, что если бы не миролюбие девчонки, вся эта толпа уже через пару десятков секунд перекочевала бы на кладбище. И Трия на такое миролюбие может не рассчитывать. 2 секунды, ровно столько потребуется Эйберт, чтобы отправить ее, призрачного сталкера, на кладбище, стоит только подобраться на ближнюю дистанцию. Эмма, запомни внимательно, дрогнувшим голосом и без привычной наглой ухмылки вдруг сказала София, нас здесь никогда не было, и эту Эйберт тоже больше не провоцируй. Она все-таки стала кейпом, и если выяснится, что мы к этому причастны, то дружно отправимся за решетку. Даже ты, в неверии вытаращилась Барнс, только сейчас начав осознавать, что все их игры несли вред здоровью. В душе поднималась буря. Однако раскаяния или чувства вины там не было, лишь страх за себя и свое положение. Тем более я, недовольно рыкнула Хес. Признаваться в собственной слабости или в том, что она что-то не контролирует, было мерзко, но правда была в том, что мостик под ней и так отчаянно шатался, а если герои убедятся, что она свежий триггер организовала, а после своим поведением еще и отпугнула нового кейпа от стражей, то Пикгат ее живьем сожрет и не подавится. Новая встреча. 24.02.11. Брактонбей. Недавнее нападение азиатов на мирную и, попрошу заметить, никого не трогавшую меня отчетливо показало, что в Брактонбей даже если ты не ищешь проблем, проблемы сами найдут тебя, а потом еще раз и еще, пока окончательно не задолбают. И пускай я почти уверена, что это были проделки Трия, ибо никому больше я в Уинслоу и не нужна, но когда имеешь дело с Блэквиллу, то всю свою уверенность и все свои доказательства можно засунуть себе же в задницу и прокрутить до характерного щелчка. Раньше я считала ее абсолютно бездарным и максимально неподходящим для должности руководителем, но после того, как мне стало известно, Кто такая София Хесс? Все стало на свои места. Именно по этой причине я не стал обращаться по поводу нападения азиатов ни в полицию, ни в администрацию школы, хотя парочку из них я точно видела среди учащихся. Или это были просто похожие, неважно. Факт был в том, что мы бы потратили кучу времени и сил на то, что ничего бы не дало. Достать члена стражи законными методами не получилось бы в любом случае, ибо СКП не нужна огласка того, что один из героев планомерно и систематически унижает своего одноклассника, доводя того либо до смерти своими выходками, либо до самоубийства. Общественность внимательно следит за всеми новостями о героях, и стоит такое показать в тех же новостях, как поднимется такая волна дерьма, что отмыться всему отделению будет довольно проблематично. И именно по этой же причине мы сами не обращались ни на какие телеканалы. Сначала я верила в героев, сейчас не верю в то, что подобная волна дерьма меня минует, а настраивать против себя все СКП, которым обвалю кучу рейтингов и срежу финансирование. Спасибо, но это уровень триумвирата, а я не хочу в это влезать, не с моим текущим уровнем сил. Так что все официальные или полуофициальные способы достать Софию пролетали, как Александрия над Парижем, а откровенный криминал. Во-первых, я не хотела на это идти, ну и, во-вторых, в случае смерти или пропажи без вести Софию будут искать. Причем всеми силами, наверняка привлекая умников и технарей как СКП, так и протектората, а в свою возможность обвести всех вокруг пальца я не верю. Не тогда, когда близко познакомилась со всем многообразием сил. По крайней мере, такие доводы в пользу бездействия я приводила, ибо папе хватило бы одного только намека на Трия, чтобы устроить суд линча над всеми причастными, начиная от самих девчонок и заканчивая половиной администрации школы. Потом-то он, конечно, успокоится и будет более взвешенно принимать решения, но дело-то уже будет совершено. Вспышки гнева у папы бывают страшными, особенно при наличии ручной орды крыс. Впрочем, куда больше меня волновало то, что я спалилась как минимум перед теми азиатами, а как максимум вообще перед всеми, усилиями все тех же Трия. Чертова София, ну никак эта дрянь успокоиться не может, всюду без мыла лезет. И, наверное, стоило бы прикончить тех азиатов, но беда в том, что это никак бы не решило проблему. Допустим, мне удалось бы, скрипя сердце, всех их хладнокровно убить и спрятать тела в разломе, и они бы даже не вывалились в реальный мир, что, опять же, не факт, ибо не проверяла. Однако это стало бы еще более очевидным объявлением, что я кейп, причем опасный, неконтролируемый и готовый по малейшему поводу убить. Такого не стал бы терпеть на своей территории никто. Сейчас же я показала лишь слабые уровни оборотня, за улучшение внешности и умника, соответственно, за умение драться. Все, такой кейп, что для Лунга, что для Анили с гранатами, на один зуб. В случае, если они выставят круглосуточное наблюдение, то мы узнаем об этом в ту же секунду, ибо крысы бдят. Так что с этой стороны я более-менее прикрыта. Однако стоит все же задуматься о поддержке в виде команды. Однако, опять же, к кому, уже по десятому кругу перебирая все известные варианты, я не находила уже даже не то, чтобы идеальных, а хотя бы просто устраивающих меня вариантов. Новая волна в первую очередь, семья. Плюс они и так раскрыли свои личности всему миру. Учитывая мою активную натуру, я и сама не остановлюсь и их подставлю. Стражи сразу отпадают. Они неэффективны, занимаются по большей части бесполезной работой. А также там София, что ставит крест на командной работе и доверии. Империя, тут и так понятно. Чертовы нацисты устраивают меня в одном виде, за решеткой. Остаются только протекторат, возрастом не вышло, ап, спасибо. Посмеялась, и, вроде как, если форумы не врут, команда трещины, но о них практически ничего не известно, и в Брактон-Бей они особо не фигурируют. Так что, на всякий случай озадачив папу дополнительной разведкой, я приступила к сложному, но необходимому делу, расчету нелетальной дозы яда, растворять его в воде, снижая концентрацию и тем самым облегчая работу. Мне природная бережливость не позволяла. Когда я еще смогу добыть яд такой просто чудовищной силы? 100 с лишним тысяч урона за 11 минут действия. До одной дозы должно хватить, чтобы прикончить Лунга, несмотря на всю его регенерацию. И это при том, что если уколоть его до обращения, то азиатский дракон даже не поймет, отчего именно сдох. Так что нет, простые пути нас не устраивают. Кроме того, если правильно рассчитать дозу, то мне даже не факт, что второй флакон понадобится для развития. При этом стоит учитывать дополнительное повышение эффективности от наручей. Все же 15% – это немного, но только при небольших цифрах, а не тогда, когда погрешность составляет почти 5 полных запасов здоровья. Умереть от такого было бы просто глупо после всего, что я пережила. Так что пришлось отсчитывать ни много ни мало, 1/55 от изначального количества во флаконе. Благо, тут с наручами повезло. Встроенный анализатор позволяет точно определить токсичность вещества, исходя из которой уже и будешь вести расчеты, результат которых вбиваешь в небольшой компьютер, который с точностью до миллиграмма будет им следовать, вводя ровно столько, сколько в него заложено. Так что, внутренне вздохнув и на всякий случай перепроверив расчеты, я запустила введение яда в организм. Как ни странно, укола я не почувствовала, лишь легкий холодок на коже, что мгновенно прошел. Как позже выяснится, никакой иглы в технарских наручах нет, а нужные соединения сквозь поры в коже вводятся напрямую в кровь, минуя этап передачи в виде цилиндра шприца и способа передачи в виде иглы. Впрочем, сразу после укола мне было немного не до того, чтобы разбираться в тонкостях работы совершенно чуждого для себя технарского снаряжения. Возможно, это и глупо, но человеку не обязательно детально знать строение автомобиля, чтобы доехать на нем на работу, как и не обязательно знать строение телевизора, чтобы включить его на канале новостей. С технарскими же поделками будет все еще сложнее, а создателя, чтобы пояснил, что, как и зачем он делал, рядом не наблюдается. Здоровье убывало как песок сквозь пальцы, а организм начал лихорадить, бросая то в жар, то в холод. Холодный, липкий, мерзкий пот застилал глаза, покрывая уже все тело, а руки и ноги конвульсивно подергивались. Дыхание стало спертым, прерывистым, а воздуха начинало не хватать, даже несмотря на соответствующую особенность. Постепенно начало казаться, будто я совершила промашку, где-то смертельно ошиблась в расчетах, но через 11 минут мучений здоровье перестало столь стремительно утекать, начав пока что медленно и неуверенно возвращаться в норму. Только через добрый час я наконец решилась посмотреть, что изменилось. Выносливость. 280, плюс 22, воля. 62, 68, плюс 5, адаптивная мутация, уровень 36, плюс 3, композитная броня, уровень 37, плюс 6, регенерация, уровень 57, плюс 4, получено 46020 очков опыта, получена особенность, пеноцитоз, ваши клетки крови быстрее распознают жидкости с растворенным в них вредоносным содержимым, что вдвое уменьшает время действия ядов органического нетехнарского происхождения. Получена особенность. Активный иммунитет. Пострадав от воздействия высокоактивного яда, ваша иммунная система адаптировалась, позволяя быстрее вырабатывать иммунитет к ядам нетехнарского происхождения. Сопротивление. Ядам обычного ранга 45%, плюс 45. Получено 103500 очков опыта. Проводимость. 350, плюс 15. Уровень повышен. Уровень. 54. 2650-54000 очков развития, 185. Как ни странно, после всех произошедших изменений я хоть и сильно хотела кушать, но именно что кушать, а не жрать все, что шевелится, а что не шевелится, то шевелить и тоже жрать. Так что удалось ограничиться разве что плотным обедом. К счастью или к сожалению, но пытать, подвергая свой организм столь сложным, пусть и контролируемым испытаниям, а перед этим убивать гору времени на расчеты, с учетом изменившихся данных, у меня не было никакого желания. Да и вообще, 45% сопротивления ядам, пускай и обычного ранга, это чертовски сильно. Наверняка среди всех технарей и биотехнарей найдутся те, кто способны синтезировать яд куда большей силой редкости, чем то, что можно приготовить в домашних условиях, но едва ли я уже завтра встречу такого прямо на улице. Да и у столь занятого человека наверняка найдутся и другие дела, нежели травить меня. Так что стоит наведаться в больницу и испытать на деле изменившееся подражание, а заодно снова помочь ими. В это же время. Центральная больница Брактон-Бей. Спасибо. Тихо, чтобы Азура ее в принципе услышать не могла. Буркнула Эми, бросив быстрый взгляд на закрытую дверь. Благодарить кого-то за то, что он или она возьмет на себя силы, с помощью которых можно легко устроить апокалипсис на всей планете, было все еще дико. А уж Кэрол, если бы увидела двух панацей, так и вовсе, наверное, себе все волосы выдрала бы. Особенно благодарить за то, что собираешься заняться биокинезом уже для себя, а не для кого-то. На всякий случай, воровато оглядевшись и убедившись, что из окна комнаты отдыха ее никто не увидит, а дверь надежно закрыта, Эми сняла с подоконника горшок с комнатным растением. «Хорошо, что я не решилась заниматься этим в своей комнате», – буркнула под конец Эми, нервно поежившись. Только там или в больнице она могла вздохнуть хоть с каким-то облегчением. Минимальным на самом деле, ведь хлипкая деревянная дверца физически не могла стать хоть сколько-то надежной защитой от бесконечных нотаций Кролла или от очередного приступа безрассудства любимой сестры, которая снова не заметила закрытую на замок дверь. Иногда Эми казалось, что ее комната – это вообще проходной двор, в котором не бывал разве что ленивый. Да и то не факт, заниматься там биокинезом было бы извращенной попыткой нарваться на очередной скандал или нотацию Кролл, которая все равно сведется к тому, что ее сила – не игрушки. Как будто она сама не знает об этом лучше многих. Ничего же не случится, если я немного поработаю над растением, больше пытаясь убедить себя, нежели что-то еще, пробормотала Эми, неудачно, даже не особо напрягаясь. Она сходу могла накидать десяток вариантов чисто зеленого апокалипсиса и еще столько же, но уже связанного с грибами или насекомыми. Про животных или бактерии говорить не стоит. Там общее количество вариантов конца света исчислялось уже в числах с двумя нулями и отнюдь не единицей перед ними. И что больше всего пугало молодую целительницу, то, что все это она могла сотворить лишь немного напрягшись и буквально не выходя из дома, заразить скорость чем-то передающимся по воздуху и стимулирующим его постоянно бегать, и вот идеальный разносчик уже готов. Пока герои поймут, что это ненормально, уже все отделение протектората и минимум пара тысяч простых людей будут под воздействием вируса, после чего заражение начнет распространяться лавинообразными темпами. Пока город не объявит карантинной зоной, она успеет сделать все 350 тысяч населения разносчиками и жертвами своего детища, после чего надо будет лишь собрать их всех вместе и преобразовать в гигантскую споровую пушку, что распространит вирус по всей планете. Под конец останется лишь найти телепортера и продолжить распространение по земле Алиф и дальше, помотав головой и даже дав себе пощечину, дабы отстраниться от до боли живой картины конца света, вернулась в реальность, чтобы посмотреть на невинное растение словно на врага народа. Именно это может произойти, если однажды она потеряет контроль над своими силами, желаниями или чувствами, например, попав под контроль властелина. Даже хорошо, что ей категорически запретили даже думать появляться в отражении от Оксимург. Тем более, что и у самой панацеи не было ни малейшего желания в них участвовать. И все же она не могла так сразу отбросить слова, что говорила Азура во время их свидания. Силы толкают к конфликту, они желают, чтобы их использовали. И панацея могла подписаться под каждым из этих слов, не понаслышке знакомая с тем, насколько альтернативно одаренными бывают некоторые кипы. Даже ее любимая сестра, при всех своих достоинствах, не может являться образцом сдержанности и благоразумия. И в таком случае пытаться использовать свои силы где-то за рамками простого лечения будет еще более глупо и безрассудно. Однако именно это растение она выбрала по одной простой причине. Оно слабо. Его ресурсов не хватит ни на что серьезное, после чего оно засохнет, исчерпав себя до дна, а Эми поймет, что увлеклась. Технарий вполовину будет не так опасен, если его лишить доступа к ресурсам. То же самое и с ней. Успокоив себя такими мыслями, Эми глубоко вздохнула, настраиваясь на растение. Органика под рукой менялась и перестраивалась по неведомым человечеству законам, тем не менее оставаясь подконтрольной ее воле. К счастью, предосторожности не потребовались, и она не очнулась от биотехнарского транса, смотря на нечто неведомое и ужасное. Всего лишь обычный антуриум с нежно-розовыми лепестками цветов да немного необычным сладковатым запахом. Еще раз коснувшись растения и сделав запах не таким ярким, Эми удовлетворенно кивнула своим мыслям. Даже профессиональный флорист или не менее профессиональный ученый далеко не сразу поймет, что она изменила в растении и как это на него повлияет, а значит, и при беглом взгляде ее антуриум тем более не отличат от собратьев. Когда обладаешь силами абсолютного биокинеза, конспирация должна быть основой всех ее изменений. Тем более сейчас, когда на дворе зима, и найти тот же бурьян или сорные растения, которых никто не хватится, не представляется возможным. Немного позже. Тейлор Эберт. В целом, работа в госпитале в этот раз прошла без неприятных сюрпризов вроде внезапных приступов героизма у кипов протектората или необходимости лечить имперцев, ввиду того, что первые никак не могли решиться ловить вторых, а те это знали и особо не нарывались, наверное, дожидаясь, пока запал у героев стихнет. Результат подобного бездействия был ожидаем. В руки закона никто, кроме ничего не знающей и ничего не значащей мелочи, так и не попал, да и тем ничего серьезного впаять не могли. И это после той бойни, что устроил Крюковолк едва ли не в центре города. Да, времени прошло немного, да и героев я сегодня вообще не видела, наверное, что-то масштабное намечается, но все же. Так что, уже привычно скрывшись на пустыре и быстренько переодевшись в разломе, я уже по другой улице направилась к магазинчику куклы, по пути заметив одного азиата, которому внезапно потребовалось куда-то позвонить, после чего он, отчаянно шифруясь, старался не потерять меня из виду. Приманка сработала, теперь крысам останется только проследить за тем, куда он пойдет после крайне халатной слежки, и отметить базу. Нет, не для того, чтобы я наведалась. По крайней мере не сейчас, но выявить хотя бы часть АП тоже полезно. «Здравствуйте», – поздоровалась я с куклой, открывая дверь в ее магазинчик. Приятная трель колокольчиков разнеслась по помещению, служа подтверждением тому, что к ней пришли. Всюду на стенах и манекенах были уже готовые наряды в качестве рекламы и эскизов того, что данная рукодельница может сшить. К сожалению, в моем распоряжении были только официальные источники, доступные общественности, а потому я не могла ручаться за их достоверность, но в целом создавалось впечатление, что она была одним из немногих не создающих проблем властелинов с довольно любопытными и необходимыми мне сейчас, как воздух, способностями. Телекинез с филигранным контролем легких предметов, включая нити и возможность оживлять куклы, делая их куда прочнее и сильнее, чем они должны были быть. В целом, все мило и опрятно, а учитывая добрый нрав и неконфликтность, никому кроме совсем уж отбитых нацистов она не мешала. Учитывая, что иногда она также проводила выступления для детей со своими куклами, она пользовалась довольно хорошей репутацией. «Чего желаете?» Немного наклонив голову, спросила кукла, одетая в костюм, напоминающий фарфоровых кукол викторианской эпохи, с золотыми завитками, что смотрелось крайне гармонично с такими же золотистыми кудрями. Фарфоровая маска полностью скрывала лицо, из-за чего было сложно сказать что-то еще о внешности. Получен навык, шелкопряд, шелкопряд, уровень 9, дает филигранный контроль над нитями, а также делает их прочнее и острее. Урон нитей, 10 уровень навыка шелкопряд, прочность нитей, 5 уровень навыка шелкопряд, затраты энергии, 50 за активацию, 5 единиц в минуту на поддержание, и ни слова про куклы. Впрочем, это и не удивительно, ведь даже в случае с панацеей пришлось 4 раза менять силу, пока не выпало что-то целебное. Да и то мне казалось, что данную силу выдали нехотя и будто бы махнули рукой. И тут то же самое. Способность, в целом похожая на оригинальную, наверняка происходит из одного истока, но в стратегическом плане кардинально отличается, а значит, методы и цели ее применения тоже будут отличны. Понимаете, у меня, может показаться, довольно необычная просьба, но давайте для начала поговорим там, где нам не помешают случайные посетители, вначале не уверена, но под конец уже твердо сказала я. Заинтриговала, хмыкнула кукла, немного поведя пальцем в воздухе, а табличка открыто за моей спиной перевернулась, после чего повела в комнату ожидания с двумя довольно удобными диванчиками. Она оказалась миниатюрной и несколько даже хрупкой на вид девушкой, определенно уступающей мне в росте. «Итак, слушаю тебя, только хочу сразу предупредить, что в банду я не вступлю и за защиту никому платить не буду. Если ты по этому поводу, то попрошу сразу удалиться и не портить друг другу этот хороший день». Что? Немного растерялась я от резкой смены спокойного, но, в целом, доброжелательного тона на прямой и довольно резкий, после чего сразу поспешила исправить положение. «Нет-нет, ты не так поняла, я вообще не принадлежу ни к одной банде. Прости тогда за резкий тон, просто подумала, что ты опять из этих...» Неопределенно махнула рукой кукла. Любопытная оговорочка, неужели к ней тоже временами пристают банды? Так чем могу помочь? Не стала развивать тему кукла, сразу перейдя к сути дела. Понимаешь, я недавно получила силу, но, с неуверенной улыбкой ненадолго замолчала я, подбирая подходящие слова, но она довольно сложна в управлении или применении по прямому назначению, и потому я решил обратиться к единственному парачеловку в городе, который может мне помочь. К тебе, кукла. Нестандартное начало, удивленно отметила она. Но почему именно ко мне? Разве СКП не занимается помощью новеньким? Занимается, немного неуверенно подтвердила я, после чего зло сжала руку в кулак и продолжила. Но меня сразу послали в стражи, а там есть одна личность, которая меня на дух не переносит, так что лучше бы просто послали. Извини, не хочу об этом говорить. С извиняющейся улыбкой закончила я. Значит, ты знаешь гражданскую личность минимум одного из стражей, и эта самая личность тебя, мягко говоря, не вдохновляет, кивнула кукла. Но остается вопрос, почему именно ко мне? Нет, я, конечно, не против немного помочь новенькой, но боюсь просто оказаться недостаточно компетентной в этом деле. Насчет этого можешь не волноваться, улыбнулась я, когда волосы начали стремительно расти, набирать форму, медленно и осторожно приподнимая столик между нами, а на руках появились телесного цвета перчатки, что также медленно начали менять цветовую гамму, после чего отменила силу. Я могу контролировать и направлять рост собственных волос, делая их довольно прочными и заставляя принимать форму одежды, однако если этого не делать, вся созданная таким образом одежда вскоре разваливается, становясь тем, чем и была изначально. Кроме того, как ты могла, наверное, заметить, контролировать волосы довольно сложно. Требуется практика, а твои способности чертовски схожи с моими. Я понимаю, что многого прошу, и ты мне ничего не должна, так что хотела бы заказать костюм из данного материала. Думаю, сшитый твоими руками костюм уже не будет попадать под ограничение сил, а даже если и будет, то ты ничего не потеряешь. Допустим, задумчиво кивнула кукла, но тут есть одна загвоздка. Я шью костюмы из своих кукол из уже готовых материалов, а не сплетаю их с нуля, так что тут тебе потребуется больше практики перед тем, как мы сможем приступить к твоему заказу. У меня где-то тут были книги по шитью, особенностям плетения нитей и прочим немаловажным, но незаметным для глаз мелочам. Думаю, прочитав их и попробовав самой, ты сможешь многое почерпнуть для себя и своей силы. К сожалению, как часто это бывает, у кейпов нет готового решения по поводу применения своих способностей или особенностей, а потому приходится, как котятам, тыкаться вслепую. Так что и в твоем случае готового решения нет. Прости, если разочаровала, судя по голосу, извиняющейся улыбкой закончила пояснять девушка, упорхнув за дверь, а через 5 минут вернувшись с обозначенными книгами. Нет, на большее я и рассчитывать не могла, с благодарной улыбкой отвечаю в ответ. Учитывая мой не самый успешный опыт общения с кейпами и собственную удачу, я уже была готова к тому, что меня просто выслушают и разведут руками, мол, не мои проблемы или пошлют, не став толком слушать, но никак не к тому, что с участием выслушают, а после обстоятельно пояснят, где ошиблась, и подтолкнут к решению. «Сколько с меня, за книги?» «За книги?» – удивленно переспросила кукла, после чего мотнула головой. «Нисколько, я же их не продаю. Ты их прочитай, осмысли, а когда будешь готова, принесешь обратно. Только, пожалуйста, постарайся не испортить. Обязательно», – пообещала я. «Спасибо за помощь, кукла, я обязательно к тебе еще заскочу. Буду ждать», – попрощалась девушка. «Пускай это и не готовое решение, но меня подтолкнули в правильном направлении, и это уже немало. А уж с ее силой, какой бы она ни была, я быстро разберусь с этой проблемой. Кукла и цель. Ну, с Богом», на выдохе произнесла я, вводя себе вторую порцию яда. Уже 1/45, расту, однако. Если название данного ультимативного яда все же имеет под собой хоть какое-то обоснование, а не взято с потолка или и вовсе из иного мира, что было бы логично, учитывая, где я его добыла, то я в буквальном смысле ввожу себе кровь древней мифической твари, способной убить любого за секунды. И, черт подери, в это легко поверить. Меня снова начало лихорадить, бросая то в жар, то в холод, снова мерзкий пот покрывал все тело, а руки и ноги конвульсивно подергивались, но, несмотря ни на что, это уже было ожидаемо, а потому не так страшно. Лучше уже привычное физическое давление, нежели тоже привычное, но оттого не менее ненавистное и моральное. От первого хотя бы защититься нетрудно, благо, броньку я нарастила приличную, а вот как избежать второго, не создавая горы трупов, только игнорировать. Однако треклятый, но оттого не менее родной Брактон Бей на собственном примере научил, что игнорирование проблемы ведет лишь к ее усугублению, а никак не к решению. Кто бы это только героям пояснил, а то в своем решении не замечать очевидного и отрицания эскалации они пришли к тому, что гнойник банд распространил свои миазмы по всему городу. Причем настолько плотно, что от массовых жертв или даже войны банд простой люд отделяет всего один неудачный день у злодея наподобие крюковолка. И то, что является неприемлемым почти в любом другом городе США, в Брактон-Бей давно стало нормой. Откровенно мерзкая картина загнивающего уже который год города. Тут бы потребовалась полномасштабная чистка, начиная от самых верхов и заканчивая доками, а также значительные вливания средств извне, но ни того, ни другого немного необычной школьницы или кейпу козырю Азури так просто не добиться. И то при условии, что это вообще возможно. В ином случае, в глобальном плане, пользы от моего мельтешения в доках 0,1. Если же рассматривать все в частности, то да, некоторая польза от моих действий есть, но на фоне товарооборота банд в виде шлюх, оружия, наркотиков и черт знает чего еще, это тоже теряется. И, по уму, стоило бы вообще не светиться лишний раз, потихоньку выбивая нацистов, но София и здесь умудрилась мне все испортить. В итоге приходится мельтешить, ожидая удара в спину и стараться не налажить. Еще сильнее, по крайней мере, выносливость. 294, плюс 14, воля. 69, 75, плюс 7, адаптивная мутация. Уровень 38, плюс 2, композитная броня. Уровень 41, плюс 4, регенерация. Уровень 57, плюс 1. Получено 33 970 очков опыта. Получена особенность. Развитый пеноцитоз. Ваши клетки крови быстрее распознают жидкости с растворенным в них вредоносным содержимым, что вдвое уменьшает время действия ядов редкого ранга технарского происхождения. Получена особенность. Адаптивный иммунитет. Пострадав от воздействия высокоактивного яда, ваша иммунная система адаптировалась, позволяя быстрее вырабатывать иммунитет к ядам редкого ранга технарского происхождения. Сопротивление ядам обычного ранга 90%, плюс 45. Получено 306 000 очков опыта. Проводимость 380, плюс 30. Уровень повышен. Уровень 59, 23, 120, 59, 000. Очков развития 215. Отлично, слегка отдышавшись и чувствуя, что сильно взмокло, сказал я, читая все сообщения от системы, когда организм окончательно переборол и ликвидировал яд в организме. Ежедневная практика на сегодня выполнена. Можно было бы, наверное, и пару раз в день заниматься этим мазохизмом. Благо, несмотря на увеличение дозы, организм справился в этот раз намного лучше, чем в прошлый, однако резко увеличивать дозу еще больше, чем по графику, я не рискну. Слишком это опасно, да и результат уже и так имеется, а нагружать тело ядом слишком много я все же опасаюсь, лучше уж дам полностью очиститься от него, а печени и почкам, что и фильтруют кровь в числе прочих органов, регенерировать после такой работы и отдохнуть. Пролежав на месте без движения еще 5 минут, я поднялась и стала собираться, хотелось бы полежать так еще полчасика, часик, пару часов, но что-то подсказывает мне, что в будущем мне эта лень ох как может аукнуться. Однажды уже спасовала перед своей гильотиной, а потом чуть к маме не отправилась из-за крюковолка. Нет, у меня еще есть дело, которое нужно закончить за сегодня. И желательно не один раз. На сегодня у меня запланирована неоднократная встреча с новым противником, проекцией моей новой знакомой, куклы. И, по-хорошему, к ней не стоило бы лишний раз вообще подходить. Все же сила властелина, пускай и такого странного, как кукла, это все же сила властелина. Кто знает, как ее у меня вывернет, ведь фазовое смещение Хесс тоже не сильно схоже с клинками. Да и были у меня опасения и другого рода. Силы, конечно, странные бывают, и ограничения только на ткани тоже возможно, но ведь, грубо говоря, человеческий организм тоже состоит из тканей. Мышечные и нервные волокна, ткани кожи в целом и эпидермис в частности, да даже кровеносные сосуды, вены и артерии, чем для силы будут отличны от нитей, эффектом Монтона, но вот незадача, он действует только на живых. Иными словами, безобидную на первый взгляд силу куклы легко можно вывернуть в какого-то скульптора плоти, а это все равно, что повесить на себя флаг «Я злодей, примите в бойню». Даже в большинстве игр, что мне показали эти два обалдуя, некромантов не особо любили, а в реальности это еще хуже будет смотреться. Другое дело, регенерация и контроль воздуха. Ничего страшного, пока не выходит за определенные рамки, конечно, народ не увидит. Однако все это также легко может оказаться ошибкой, исходящей как от неправильного понимания сил, так и моей паранойи. И тем не менее вооружилась я по полной, разве что костюм свой не брала. В сравнении со мной очень уж он хрупок и легко может быть поврежден в бою, чего мне в разломе совершенно не нужно. А вот расходниками, хоть они и дорогие, я запаслась по полной. Разгрузка с десятком смертельных электрогранат, 3 дымовые шашки на непредвиденный случай, пояс с генератором силового барьера, за спиной электромагнитная винтовка с несколькими обоймами боезапаса. В принципе, брать больше 4 мне нет смысла, снаряды для винтовки, как я уже опробовала, я могу создавать и сама в форме оборотня, но из-за опасения потерять в процессе сражения сам магазин или повредить его, я беру с запасом. К тому же мне от этого вообще ни разу не тяжелее. Что смотришь, пап? Перед выходом из подвала, где и хранится основное снаряжение, я все же заглянула в гостиную, краем уха услышав что-то про героев. Контекст происходящего по одному слову понять было довольно сложно, так что я даже и не думала гадать. Да по новостям передают о вчерашнем нападении Симург на столицу Австралии Канберру. По словам СМИ, герои победили в основном усилиями Триумвирата. Однако еще одним огороженным карантином городом в мире стало больше. Левиафан разрушает и топит города, бегемот сжигает все, что видит, а Симург одним своим появлением создает карантинные зоны, вынуждая целые города, в том числе, вот как сейчас, столицы, бросать на произвол судьбы. Если так пойдет и дальше, наш мир долго не выдержит. Ясно? Настроение тут же из приподнятого опустилось до планки «умри все живое». Левиафан, бегемот, Симург, 3 бедствия, необоримые вестники конца света, несущие лишь разрушение, горе и бесчисленные жертвы. Кто они, откуда, почему все это делают, неизвестно. Кто-то считает их сильно мутировавшими кейпами, кто-то – вестниками конца времен или даже богами, а кто-то – просто проявлением стихии. Фактов не знает никто, но все сходятся в одном. Их нельзя убить, можно ранить, можно заставить отступить, но в следующий раз они снова вернутся целыми и невредимыми. Вернутся, чтобы продолжить свою бесконечную жатву, неся разрушение уже в другом месте. В этот раз не повезло Канберре, в следующий раз – Вене, Баку, Алжиру или даже нам. Никто не застрахован от того, что к ним на огонек не придет губитель. И мысль, что ему вообще можно противопоставить, не желала покидать голову. Помотав головой и даже пару раз отвесив себе пощечин, я все же смогла собраться с мыслями и, открыв разлом, рванула из отчего дома. Вступать в схватку с проекцией папы не входило в мои планы на вечер, ведь если все пройдет хорошо, у меня и так будет хватать гостей. Теперь передвижение по городу было для меня таким простым. Перепрыгивать с крыши на крышу и так очень просто, а уж используя толчок, я буквально взмывала в небеса, порой и вовсе перепрыгивая целые дома, двигаясь по городу так стремительно, как, наверное, и машина бы не смогла доставить меня к пункту назначения. Всего через 15 минут стремительного бега, даже не вспотев от нагрузки, я уже добралась до места первой встречи с куклой, после чего достала винтовку и начала высматривать цели. Проверив окрестности на наличие опасности, в том числе и в небе, я снова посмотрела на магазин и, достав одну смертельную электрогранату, экипировалась в свою металлическую форму, после чего сделала 2 броска. Сначала со всей силы метнула тяжелый металлический кол в окно магазина, разбивая его, а после туда же, точно между решеток за окнами, влетела граната. Секунда, и вспышка света оповестил меня о срабатывании гранаты. Насколько я помнила, именно за этим окном находилась мастерская с большим количеством тканей и заготовок, костюмов, игрушек. Именно там, за закрытыми занавесками, мы и разговаривали с куклой. И, вероятнее всего, именно там кукла и работала над созданием своей армии игрушек, если она действительно может создать и управлять армией таковых. Однако опыт за, казалось бы, ничем в плане живучести не отличающуюся от обычного человека проекцию, так и не пришел. Неужели промахнулась или снова нарвалась на усиленную? Ответом мне стал будто взорвавшийся изнутри магазинчик, откуда выскочила 1.3 метра ростом обтянутая кожей кукла Минотавра. Расстреляв половину обоймы из винтовки, я поняла, что это практически не несет пользы. Куча едва ли не сквозных дырок в голове куклы нисколько не мешали проекции ей управлять. Более того, прямо на моих глазах сухой, немного дымящийся от пуль наполнитель уже закрывал раны на морде зверя, а сам он на полной скорости рванул ко мне, не обращая внимания на препятствия. Отбросив винтовку в сторону, я вырастила из своего тела 4 метательных ножа, а после, используя манипуляцию свойствами, раскалила те до красна. Первый же брошенный подарок нес в себе силу толкача, отбросив сильную, но легкую куклу в стену, а также воспламенив голову. Следующие 2 угодили в корпус, в район сердца и туда, где могла бы укрыться миниатюрная кукла, а последний вонзился в колено. Впрочем, это было уже без надобности, ведь опыт наконец пришел. Только не говорите, что усиленная проекция создала себе живой скафандр. Мда, необычное решение.